Глава 23. Александр. «Теперь будешь начислять девушкам очки за каждое испытание?» — поинтересовался я у Грегори, который оторвал меня от важных писем. Отбор отбором, а дела никто не отменял. «Нет, ваша светлость». «Почему изменил свое решение?» — поинтересовался, хотя полностью поддерживал его выбор. Невест снова стало больше пяти, а все потому, что я не смог вчера отказать Ириаде. Уж очень понравилась девушка. С моей стороны было бы глупо отправить ее домой, пусть проявит себя. Может, я не ошибся с первым впечатлением. «Человечка», — коротко ответил распорядитель. «Снова не сошлись во взглядах? Ты же хотел проверить участниц во время трапезы, так сделай это». Сказал, и сразу стало неуютно от мысли, что при уходе Вероники больше не смогу понаблюдать за ее чистыми эмоциями. Слишком понравились они мне. «Уже! Вчера за ужином пристально следил за девушками, записывал малейшие промахи. Человечка справилась». «Даже так?» «Да, она молчалива, аккуратно, держится достойно. Есть мелочи, но их нашел почти у каждой, поэтому не могу ее выгнать». «Тебе настолько Вероника не нравится?» Облокотился на стол. Грегори вздохнул, потоптался на месте. «Ваша светлость, она неуправляемая, своенравная, дерзкая, эмоциональная, настоящая бунтарка. Такой не место во дворце. Белку свою не может контролировать, а выпустить на волю не дает. Говорит, что она там не справится. А если животное набросится, на кого укусит, заразит чем-то? Не слушает человечка моих доводов, грубит!» Я спрятал улыбку, попытался представить их противостояние. Живая Вероника и сдержанный Грегори. Ураган против скалы, при том, что вторая уже пошла трещинами от их столкновений. С внутреннего двора до нас донеслись громкие голоса. Я направился к окну, чтобы проверить. Человечка стояла в окружении девушек, прижимала своего питомца к груди, словно укрывая от опасности. Перед ней была Фелиция с взъерошенными волосами. «Да ты низшее существо!» — воскликнула драконица. «Как только стану княгиней, сразу уничтожу каждого человека в Вольдорте, чтобы не портили благородную землю своими тушами!» «Не как только, а если...» — громко, но весьма уверенно ответила человечка. «Хотя сомневаюсь, что с таким подходом его светлость тебя выберет. Как там говорил Грегори? Княгиня должна быть терпимой ко всем!» «Видишь, она тебя даже слушала!» — повернулся я к распорядителю, а тот лишь нахмурился. «Да я твоего огрызка в сточную яму выкину, если еще раз увижу!» — произнесла Фелиция. «Вот». «Еще и жестоко. Это беззащитное животное. Что оно тебе сделало?» «Что сделало?» — задохнулась драконица. «Оно мне на голову прыгнуло! Да я за такое лапы ему поотрываю! Смотрите, какой ужас теперь вместо прически!» — показала девушка остальным. «И после этого я должна молчать?» «Я извинилась», — сказала Вероника, стоя ровно и гордо. Тем более не надо было ходить прямо под деревом, где он гулял. Вельчонок спутал твои волосы с соломой, которую превратили в птичье гнездо. Он не виноват, что похоже очень. Фелиция побагровела. Я заметил, что сжала кулаки, даже различил всполохи магии. Не смог остаться в стороне и выставил перед Вероникой защиту. «Да, человечка, однако тоже невеста, за которую я отвечал». «Нужно подарить ей амулет, хотя бы одноразовый, ибо я не всегда смогу оказаться рядом. И платье. Кажется, ей на балу будет не в чем танцевать». «Да, верно. Выпишу модистку из столицы, чтобы сделала что-нибудь интересное, раз уж девушки так нехорошо поступили». Фелиция в непонимании захлопала глазами, повела головой, оформляя очередное воздействие, но не добилась успеха. «Приятно было пообщаться», — решила закончить разговор Вероника. «В следующий раз будь осторожнее, а то бельчонку понравилось твое гнездо». Драконица взревела, сделала два шага за человечкой, но не напала в спину, сдержалась. Обернулась на своих молчаливых спутниц. «Что?» Раздраженно воскликнула и быстрым шагом направилась в противоположную сторону от Вероники. Девушки переглянулись, обменялись улыбками. Видимо, их ситуация позабавила. Скорее всего, они даже видели, что драконица применила магию, однако не подумали защитить более слабую. С одной стороны, все верно, ведь они соперницы, но с другой... Меня сей факт немного огорчил. Нет, я не ищу себе в спутнице идеал, но... Прав Грегори. Моя избранница должна быть примером для подражания, чтобы с ней не стыдно было появиться в высшем обществе. Но и слова Вероники во мне тоже откликались. Мне не нужно молчаливое дополнение, которое при взгляде на себя навевает уныние. «Какое следующее испытание?» — поинтересовался, почувствовав желание предложить распорядителю годную идею. «Девушки должны преподнести вам подарок со смыслом, сделанный своими руками. Жена князя должна понимать, как угодить своему супругу. Я во время завтрака уже дал им это задание». «Хорошо», — кивнул я и вернулся за стол, чтобы заняться делами. «После него сделай испытание с животными или детьми. Придумай что-нибудь интересное». «Слушаюсь, ваша светлость», — поклонился распорядитель и покинул кабинет. А я задумался, перебирая в голове, чего именно сегодня ждать от человечки. Она не переставала меня удивлять.